едем мы, а, да, тачка. Утро, Москва, Сатурн, Динамо, едем в раму леса. Природа, Гоша Куценко играет в колонках. Молодо выглядят игроки тонкой игры в футбол, и их форма обосрана. Игроки среднего звена забивают свои ворота гол. Я купил билет на правый сектор от ворот, у меня отворот. Меня спасает бело-голубая роза. Я не верю, что терпят поражение в Грозном футболисты. Противоположные трибуны пёзды. Сатурн, мудаки, кричи мы. У вас играют одни гуки. Сын в одну урну и раковину, и раком у ему по жопе даем сапоги Иракли. Накопили на трибуне северной сзади, ой, хорош, за Зитхай, Зинамо, Зикай, ой, давай, игра, гей, ебаный, прощай, идет свою форму, не найдешь, прощай, фанат, ищи, что, кто, блево сильнее может быть. Ты не можешь простить мне поражение. Шлюшь по СМС своей жене. Прикололся, ОМОН забрал синевый пол багажника. Хотя с нами был человек важный. Ксиво не лажа, двое лежали и оба Паши. Пошли они на него, Сатурн вперед. У меня берет нет хуй между ног. Абонемент на весь сезон. Просрочен он, 5 литров багбира. Федор пишет, мимо идут и ищут тех, кто бана спиздил у тыши. Иди топеха в плеере, иди-ка ты нахуй, Вера, за билетом. Этим летом я съездил, 2 выезда сделал вместе с тем чуваком, что из основы с Сапеловым. Я и Сатурна моба, воа, yeah.